Не здороваюсь. Я не уверен, что ты знаешь, но человек, который постоянно живет прошлыми победами, результатами и достижениями, обречен отставать от тех, кто не останавливается на достигнутом и устремляет свой взор в будущее. Эта же закономерность срабатывает и в отношении стран. Вы многое сделали за свой первый срок. Укрепили промышленность, электронику. Безусловно, по сравнению с 2000-ми мы шагнули вперед, и все же наше положение среди других стран выглядит как будто... Мы в дерьме! Ну, не то чтобы в дерьме, но по количеству экспорта электроники в денежном выражении нас обходят такие страны, как Мексика в 10 раз, Вьетнам в 4 раза, Израиль и даже Турция. Ну, за победу. Электронику, машиностроение, сельское хозяйство. Вроде бы так и есть, да вот только за 2016 год мы экспортировали автомобили на 1,1 миллиард долларов. По этим показателям нас обошли такие страны, как Сербия, Марокко более чем в 2 раза, Турция 8 раз, Мексика, которая выручила в 2016 году за экспорт авто более 31 миллиарда долларов. Я понимаю, что эти страны просто ведут сборку на своей территории, в принципе, как и мы, но Марокко? Они что, качественнее собирают? Понял. Нет вопросов. Сельское хозяйство. Сельское хозяйство. Но стоит отметить, что наш статус крупной аграрной державы особо и не менялся. С 2000 года, в зависимости от урожая, мы показывали крупные сборы зерновых. Кстати, не без вашей помощи, Владимир Владимирович. Вот сколько? 6 тонн. 6 тонн? 6 тонн. Как делить будем? А вот сейчас там взвесим. Взвесим. Хорошо. Комбайнеры недоделанные. Но есть и не очень позитивные цифры. Например, количество возделываемых полей с 2000 года уменьшилось на 60 тысяч квадратных километров. Это приблизительно площадь Латвии или Того. Сбор овощей остался на том же уровне. Сбор кормовых культур уменьшился в 3 раза. А вообще, статистика в описании. Особо с 2000 года ничего не изменилось. Роста нет ни по одному продукту. Так что сельское хозяйство особо никто не поднимал. Увеличили ВВП, повысили доход населения, реформировали армию. А вот это... Правда, ВВП действительно увеличился с 260 миллиардов в 2000-м до 1 триллиона 326 миллиардов в 2016-м. Но есть важная деталь. Наверное, нужно рассказать. Не надо. Надо. Все дело в том, что за год до того, как вы стали президентом, Владимир Владимирович, баррель нефти стоил 17 долларов. К слову, он в этих пределах находился с 90-го года. И это... наталкивает на мысль, кто все-таки виноват в падении великой страны. Те, кто не слазил с нефтяной иглы, или же США? Как я ненавижу американцев. У нас вся страна их ненавидит, и жить с этими людьми в одном государстве сплошное удовольствие. Но вот в 2000-м, когда президентское кресло занял Путин, баррель подскочил до 28 долларов, а в 2005-м он уже стоил 54, в 2011-м 111 долларов. Так что, дорогой президент, вам не стоит забывать, что ваш успех напрямую связан с ценой на черное золото. Вот, кстати, и сейчас нефть подешевела, начались протесты, дальнобойщики, академики всякие. Да? Да! Ой, ну не хнычь, может еще подорожает, но может быть и нет. И кое-что важное, несмотря на всю иронию в моих словах, я осознаю, что уровень жизни в России относительно высокий. Приди к власти в 2000-м кто-то другой, этих результатов могло бы и не быть. Однако, постоянные оглядки назад, как было и как могло бы быть, это путь в никуда. Сейчас уже пора осознать, что с таким потенциалом страна должна была бы лидировать во многих сферах, однако это не так, и цифры, которые я приводил выше, прекрасно это иллюстрируют. Но они каждый раз используют один и тот же козырь, собственно говоря, он у них единственный. По их заверениям, они спасли страну от полного краха, победили преступность, возобновили позиции в мире, и это достаточный предлог, чтобы доверить им страну на еще 6 лет. и согласится закрывать глаза на коррупцию, на ежедневное обогащение власть имущих и не замечать дома суточками. Если можно украсть миллиарды, почему мне нельзя утащить что-то там? Да кто вас останавливает, Владимир? Вы же спасли страну, проделали феноменальную работу, аналогов которой не было в истории. Так ли это? Давайте разберемся. Уровень преступности. Часто можно услышать, что правящий режим положил конец беспределу 90-х. Конечно, уровень преступности резко снизился, потому что теперь все преступники во власти. Не-не-не, шутка, с долей правды, но шутка. Действительно, уровень преступности снизился, но безопасна ли наша страна сегодня и какое место мы занимаем в мире по уровню преступности? Один из лучших показателей, чтобы это определить, количество умышленных убийств на 100 тысяч человек. И по данным 2015 года, в этом списке мы находились на 38-м месте. Это уровень латиноамериканских стран. Если вы подумаете, что виной этому численность населения, то мы недалеко ушли от Мексики с населением 127 миллионов человек, в которой за год убивают 20 тысяч человек, в то время как у нас 16 тысяч. Я не зря особо выделял Мексику в начале ролика. Надеюсь, вы помните, по каким показателям она нас обходит. Так вот, в этой стране с 2007 года ведется война против наркокартелей. Дабы вы представили себе масштаб, задействовано в этой войне 300 тысяч солдат, а им противостоят 100 тысяч уголовников, защищающих наркобизнес. И при всем при этом мы недалеко от них убежали. И кстати, если ты думаешь, что это все американские статистики, чтобы очернить нас, то вынужден разочаровать тебя. Те же цифры показывает официальный Росстат. Ссылка в описании. Ну, по этому поводу надо выпить. Что касается коррупции, которая в 2000-м получила статус государственной идеологии, ну, почти получила. Так вот, за 17 лет мы не смогли обойти по этим показателям всю ту же Мексику. И даже как-то обидно, правда? Это Навальный все делает! Они занимают 127 место по индексу восприятия коррупции, а мы 134. Но не печальтесь, есть кое-что приятное. Есть страна, которая более коррумпирована. Хотите? Хотите испытать чувство гордости? Готовы? Мы на 134-м месте, а на 135-м месте – Украина! По сравнению с 2000-ми уровень преступности снизился, но все еще остается достаточно высоким. Но уникально ли такое снижение? Кто смог еще показать подобные результаты? Большинство стран СНГ, которых накрыла волна преступности в 90-е, смогли выбраться из этого кошмара и по данным 2013 года занимают более высокие позиции в рейтингах безопасности, нежели Россия. Например, если Российская Федерация занимала 154-е место с 9 убийствами на 100 тысяч человек, то Молдавия 126-е место, Украина и Грузия 104-е и 103-е место соответственно с 4 убийствами на 100 тысяч человек, а Армения 56-е место с 2 убийствами. Но в 90-е эти страны были погружены в хаос от происходящего беспредела. В Украине убивали 10 человек на 100 тысяч, в Грузии 7,5, а из 480 воров в законе 276 были грузинами. В Латвии, да-да, не удивляйтесь, это был достаточно криминальный регион, убивали 11,5 человек, в Эстонии 17, в Литве 14, кстати, так же, как и в России. Но сегодня Балтийские страны – это мирный регион со средним показателем в 4 жертвы на 100 тысяч человек. Статистика в описании. Небольшая ремарка. В расчет не брали жертвы Чеченской войны. И, кстати, то, что Путину потребовалось 10 лет, чтобы остановить кровопролитие, я успехом не считаю. Извините, но тут не привожу никаких анализов. Это субъективное мнение. Вы вправе считать иначе. Так вот, сегодняшний уровень безопасности – это, конечно, то, что можно записать в свой послужной список, но все же это не тот результат, на котором можно выезжать 18 лет подряд. Как видите, большинству стран удалось значительно снизить криминогенную обстановку, и при этом в этих странах президентов не переизбирают снова и снова, мотивируя это тем, что благодаря его феноменальным способностям смогли побороть преступность или поднять ВВП, и мол, давайте его пожизненно изберем. Давайте его императором сделаем. Другое название вашей должности – верховный правитель. Не хотите император? Давайте верховный правитель. Так что видите ли, в действиях сегодняшней власти не было ничего сверхъестественного, не говоря о том, что их выгода гораздо превышает нашу, ведь почти каждый мой предыдущий ролик рассказывает, какие они получили бонусы после узурпации власти. И плюс стоит учитывать наши возможности, которые, мягко говоря, не были реализованы, ведь используя мощнейшую промышленность от предыдущей страны, которую можно было бы реанимировать, используя сверхдоходы от углеводородов, то сегодня бы мы могли совершать технологические прорывы, быть первыми во многих сферах, но пока мы что-то вроде Мексики. И вот каждый раз, когда мне пытаются доказать, что я должен быть благодарен власти за наше настоящее, я отвечаю следующее. Я не очень рад тому, что у нас отнимают будущее. Ведь все эти бесконечные разговоры о победах давно минувших дней работают как тормоз. Конечно, можно оправдывать свою поддержку сегодняшней политической элиты фразой «лишь бы не было хуже», но вы только вдумайтесь, насколько она абсурдно звучит в самой богатой стране на планете. Конечно, мы можем оглядываться на прошлое, жить с мыслью о том, что могло бы быть, радоваться за настоящее, боясь потерять то, что уже есть, но самое главное – это не упустить будущее. Но в этом случае все зависит, как всегда, от тебя. Так что тебе решать – быть или… После последнего ролика вы мне задонатили более 2000 рублей. Большое спасибо каждому. Эти деньги пойдут на продвижение контента. Ведь, как мне кажется, очень важно донести до людей, что они не сделали ничего такого, чтобы терпеть сегодняшний беспредел. Поэтому обязательно делитесь этим видео и делайте репост. Заранее большое спасибо.